Глава 4, часть 9. Дней через 10 после того, как я столь неожиданно встретил Ларри, мы с Сюзанной, как-то вечером, пообедав в ресторане и сходив в кино, сидели в кафе «Селект» на бульваре Монпарнас и тянули пиво, как вдруг он сам появился в дверях. Сюзанна ахнула и, к моему удивлению, громко его окликнула. Он подошел к нашему столику, расцеловался с ней и пожал мне руку. На ее лице было написано крайнее изумление. «Можно к вам подсесть?» — спросил он. «Я сегодня не обедал, вот решил закусить». «Да чего же я рада тебя видеть, Монпти!» — воскликнула она. «Откуда ты взялся? Почему столько времени не подавал признаков жизни?» «Господи, какой ты худой! Я уж думал, может, ты умер?» «Как видишь, нет», — отвечал он с веселым блеском в глазах. «Ну, как Адетта?» Адеттой звали дочку Сюзанны. «Растет, совсем большая стала и хорошенькая. Она тебя помнит». «Вы не говорили мне, что знаете Ларри?» — сказал я. «А зачем? Я же не знала, что вы его знаете. Мы с ним старые друзья». Ларри заказал яичницу с ветчиной. Сюзанна стала рассказывать ему о дочери, потом о себе. Он слушал ее, не прерывая, улыбаясь своей чудесной улыбкой. Она рассказала ему, что угомонилась и занимается живописью, и тут призвала меня в свидетели. «Правда ведь я делаю успехи? На гениальность я не претендую, но таланта у меня не меньше, чем у многих моих знакомых художников». «И продаешь картины?» — спросил Ларри. «Мне это не нужно», — отвечала она беспечно. «У меня есть постоянный доход». «Счастливица». «Скажи лучше, умница. Обязательно приходи посмотреть мои картины». Она написала ему свой адрес на клочке бумаги и взяла с него обещание прийти. Веселая, возбужденная, она болтала без умолку. И вдруг Ларри попросил счет. «Ты что, уходишь?» — вскричала она. «Ухожу», — улыбнулся он. Он расплатился, помахал нам рукой и ушел. Я невольно рассмеялся. Меня всегда забавляла эта его манера. Сейчас он здесь с тобой, а через минуту без всяких объяснений уже исчез, точно растворился в воздухе. «Почему он так быстро ушел?» — обиженно спросила Сюзанна. «Может быть, его ждет какая-нибудь девушка?» — поддразнил я ее. «А что, очень просто». Она открыла сумочку и напудрилась. «Жаль мне ту женщину, которая в него влюбится. О-ля-ля!» «Почему вы так говорите?» Минуту она смотрела на меня с таким серьезным выражением, какое я редко у нее видел. «Я сама когда-то чуть в него не влюбилась. Это все равно, что влюбиться в отражение в воде или в солнечный луч, или в облако. Еще бы немножко... До сих пор, как вспомню, так вся дрожу. Вот какая мне грозила опасность. К черту деликатность. Не полюбопытствовать, в чем тут дело, было выше человеческих сил. К счастью, ни в скрытности, ни в молчаливости Сюзанну не обвинишь». «Как вы вообще с ним познакомились?» — спросил я. «О, это было давно. 6-7 лет назад, не помню точно, Адетте было лет 5. Он был знаком с Марселем, с которым я тогда жила, приходил иногда в студию и сидел, пока я позировала. Изредка приглашал нас обедать. И никогда ты, бывало, не знаешь, когда он появится. То пропадет на месяц, а то приходит 3 дня подряд. Марсель все звал его заходить почаще, уверял, что при нем лучше пишется. А потом меня свалил мой брюшной тиф. Очень мне туго пришлось после больницы», — она пожала плечами. «Да это я вам уже рассказывала. Так вот, однажды, когда я обошла несколько студий в поисках работы и никому не понадобилась, и с утра ничего не ела, только выпила стакан молока с рогаликом, и за комнату платить было нечем, я случайно встретила его на бульваре Клиши. Он остановился, спросил, как дела, и я ему рассказала про свой брюшной тиф. А он и говорит: «Выглядишь ты неважно, подкормиться надо». И было что-то такое в его голосе и глазах, что я не выдержала, разрыдалась. Случилось это рядом с Ля-Мэр Мариет. Он взял меня за локоть, провел к столику и усадил. Я была так голодна, что, кажется, съела бы старый башмак, а когда принесли омлет, чувствую, кусок в горло не лезет. Он заставил меня немножко поесть и выпить стакан вина. Мне стало лучше, потом я и спаржи поела. Я ему все про себя рассказала. Позировать нет сил, на вид страшилище, кожа да кости, ни один мужчина на меня не польстится. Я спросила его, не даст ли он мне взаймы денег уехать к себе в деревню. Там я хоть буду вместе с дочкой. Он спросил, хочется ли мне туда ехать. Я говорю, что, конечно, нет. Маме я не нужна, она и сама-то еле перебивается на свою пенсию, при том, как все вздорожало. А те деньги, что я присылала для Адетты, давно кончились. Но если я к ней явлюсь, она, скорее всего, меня не выгонит. Увидит, что я совсем больная. Он долго на меня смотрел. Я уж думала, сейчас скажет, что выручить меня деньгами не может. А он сказал: «Хочешь, отвезу тебя в одно местечко в деревне? И тебя, и малышку. Мне и самому не мешает отдохнуть». Я не поверила своим ушам. Сколько времени его знала, и никогда он ко мне не подъезжал. «Ты кому это говоришь?» — говорю. И даже засмеялась. «Мой бедный друг, я сейчас мужчинам без надобности». А он улыбнулся. «Вы замечали, какая у него удивительная улыбка? Сладкая, как мед. Не говори глупостей. У меня этого и в мыслях нет. Я так плакала, что слова сказать не могла. Он дал мне денег съездить за дочкой, а потом мы втроем уехали в деревню. И в какое же место замечательное он нас привез?» Сюзанна описала мне это место. В 3 милях от городка, забыл какого. Они на машине приехали прямо в гостиницу. Гостиница была старенькая, стояла на реке, и лужайка тянулась от дома до самого берега. На лужайке росли платаны, они там в тени и завтракали, и обедали. Летом туда приезжает много художников писать этюды, но это позже, а тогда они были единственными постояльцами. Кормили их на убой. По воскресеньям туда съезжались люди из разных мест, позавтракать на воздухе, а в будни редко кто нарушал их уединение. Отдых, сытная еда и вино сделали свое дело. Сюзанна стала поправляться и не могла нарадоваться, что дочка при ней. А Садет и уж так был мил, она его обожала. Мне приходилось ее удерживать, чтобы не лезла к нему все время. Но ему она как будто и не мешала. Я смеялась на них, глядя, точно двое ребят. «Чем же вы заполняли время?» — спросил я. «О, всегда находилось, что поделать. Брали лодку, ездили ловить рыбу, а то попросим у хозяина его Ситроэна и катим в город. Ларе там нравилось. Старые дома, площадь. Тишина такая, только и слышишь, что свои шаги по булыжнику. Там была ратуша времен Людовика XIV и старинная церковь, а на краю города замок с парком Ленотра. Когда сидишь в кафе на площади, кажется, что шагнул на 300 лет назад, а Ситроэну обочина как будто явился из другого мира.